курлыканье их родней, песня грустная у журавлей. Не курлыканье их родней, песня грустная у журавлей. Я еще на земле остаюсь, в тишине хоронить свою грусть. Я стою, затая свой дух, косяки их летят на юг. Я стою, затая свой дух, косяки их летят на юг. Клином тяну к теплым краям, я завидую журавлям. Улетающие журавли, вы ведь сестры и братья мои. Улетающие журавли, вы ведь сестры и братья мои. Подняться мне, чтоб лететь к неземной стране, к той стране, где нет плача и слез, там, где царствует сам Христос. В той стране, где нет плача и слез, там, где царствует сам Христос.